Глава 9. Кладбищенский вор. Тем временем Мартин Катру осматривал сады Эрминонвилля. Не без умиления узнавал он каждый уголок и каждую тропинку, и разгром, который предстал перед его глазами, поверг его в мрачную задумчивость. «Парк надо восстановить. Всего правильнее поручить это дело маркизу». Мартин с досадой ухмыльнулся во все свое четырехугольное лицо. Почему-то гражданин Жерарден вдруг опять превратился для него в маркиза. Лишь в Сан-Лисе он узнал, что Фернана перевели в Париж, и в Эрминонвилле остался только старик Жерарден. Это огорчило его. Когда Мартин шел в замок, его самолюбие приятно щекотало мысль, что сейчас он предстанет перед своим бывшим сеньором как равный. Когда Мартин явился в замок, Жерарден лежал в постели, измученный и ослабевший. В голове у него прям-таки не умещалось, как могли эти варвары не пощадить даже садов Эрминонвилля, садов Жан-Жака, самых священных мест Франции. Он собрал все свои силы и вышел в парк, чтобы взглянуть на разрушения, но не перенес их вида. Сделав несколько шагов, он вынужден был вернуться. Услышав, что депутат Катру желает его видеть, он перепугался до безумия. Он решил, что этот малый Катру, который уже мальчишкой был бунтовщиком и ненавидел его, как врага, явился объявить ему о смертном приговоре. Минутой позже он уж снова владел собой. Это был с ног до головы солдат, победитель в битвах при Гастенбеком. Он призывал великих философов античного мира, Сократа, Сенеку, поддержать в нем дух стоицизма. Холодно, вежливо, взором сеньора Эрминонвилля смотрел он в лицо представителю республики. «Какую недобрую весть вы принесли мне, гражданин-законодатель?» — спросил он. У Мартина не хватило духу обратиться на «ты» к старику, как того требовал закон. «Я рад сообщить вам», — сухо сказал он, — что ваша лояльность казалась вне подозрений. Я дал указание удалить охрану и снять печати с вашего имущества. — Благодарю, мосье, — сказал Жерарден. До нас дошли сведения, что граждане города Сан-Лисо в порыве чрезмерного патриотизма превратно поняли значение некоторых скульптур и разрушили их. Республика сожалеет о случившемся, тем более, что все это имело место вблизи могилы Жан-Жака. Республика сделала предупреждение виновным, а вам она возместит убытки. И не без некоторого великодушия добавил, если б вы пожелали, вы могли бы взять на себя наблюдение за восстановительными работами. — Благодарю, мосье, — снова сказал Жерарден, — но он не в силах был больше сдерживаться. С давленным голосом он спросил, а какова судьба моего сына? Катру ответил почти с досадой, чуть быстрее, чем того хотел бы. Разумеется, и Фернан будет освобожден. Мартин не ждал, пока Жерарден найдет слова для выражения своих чувств. Маркиз чуть не обнял этого неприятного доброго вестника. Без всякого перехода сообщил он старику третью, на этот раз горькую весть. «Вы поймете, что республика не может впредь подвергать останки Жан-Жака каким-либо опасностям. Она берет эти драгоценные останки под свое попечение». Маркиз, так внезапно сброшенный с облаков на землю, судорожно проглотил слюну и сел. Ноги у него подкосились. «Что это значит?» — с трудом спросил он. Мартин стремительно вскинул голову. «Тело Жан-Жака будет перенесено в пантеон», — объявил он, повысив свой пронзительный голос, и слова его прозвучали как команда. Жерарден, в глазах которого слились старый и новый Мартин, горестно запричитал: «Вы не нанесете мне этого удара, Мартин. Пошлите меня на эшафот, но Жан-Жак оставьте здесь!» Он встал. «Я запрещаю вам совершать это преступление!» — крикнул он и ткнул тростью в сторону Мартина. Почти с жалостливым презрением Мартин сказал: «Внезапность перемен за последнее время вывела вас из равновесия. Я извиняю вас. Но не забывайте, вы обращаетесь не к гражданину Катру. С вами, — говорит республика. И с терпеливым нетерпением он объяснил впавшему в детство старику. «Постарайтесь же понять, народ имеет право на Жан-Жака, а Жан-Жак имеет право на благодарность народа. Жан-Жак принадлежит не тебе, старик. Жан-Жак принадлежит республике. Поймите же, поймите, — просил маркиз. Жан-Жак сам выразил желание, чтобы останки его покоились здесь, на лоне природы. Он сам сказал мне это, глядя мне прямо в лицо. Он хотел здесь покоиться, под сводом сияющего неба, а не под сводами темного здания. Это последний завет Жан-Жака. Жерарден говорил быстро, настойчиво, убедительно. С лихорадочной быстротой обдумывал он, что же сделать, как отговорить этого молодого человека, этого кладбищенского вора, от его ужасного намерения. Надо унизиться перед ним, надо унизиться перед этим глупым, тщеславным, вырядившимся, словно попугай, ветрогоном, как древний Приам унизился перед Ахиллесом ради тела Гектора. «Оставьте Жан-Жака здесь», — заклинал он, — «не поднимайте руки на него, оставьте его здесь». Он хотел было опуститься на колени, но не хватило сил. Мартин устал от пошлого спектакля. Ему некогда утешать старого дурня. У него есть дела поважнее. «Прощайте, гражданин Жерарден», — сказал он, и вышел из комнаты. Ему хотелось самому сообщить Фернану об освобождении. Но не следует ли сделать это официальным путем? Через 3 дня он отправляется на фронт, у него хлопот полон рот, вправе ли он терять время на удовлетворение своей прихоти? Но это, пожалуй, больше, чем прихоть. Он знал по опыту, когда бы он ни разговаривал с этим удивительным другом своей юности, он в итоге всегда находил точное слово для оправдания того, над чем он бился, и его задача становилась ему ясней. Он поехал в Ля-Бурб. Фернан вздрогнул, когда сказали, что в зале его дожидается депутат Катру. Что принес Мартин? Весть об освобождении? Или друг явился доказать ему с республиканской логикой, что благо государства требует его, Фернана, смерти? Мартин сидел за одним из столов, широкоплечий, коренастый, с трехцветным шарфом через плечо, шляпа с пером лежала рядом на столе. Он тотчас сказал, — «Я пришел сообщить тебе, что ты свободен». — «Это хорошо, что ты сам потрудился прийти сюда», — ответил Фернан. Но он знал, что сейчас между ними последует серьезное объяснение. Он должен оправдаться перед Мартином. Своим другом-врагом, представителем народа, должен доказать, что освобождение не милость, а его право. Иной раз он бывал слаб, верный, он готов признаться в своих заблуждениях и слабостях, но он переборол их. Он доказал свою верность. В часы глубочайших испытаний перед лицом смерти он заявлял, что не ропщет на свою судьбу, и что бы ни делала республика, он всем существом ей предан. И вот уже Мартин говорит... «Ты, конечно, считаешь, что с тобой поступили несправедливо». Фернан отвечает, «Я понимаю тех, кто мог видеть во мне неблагонадежного». Он не удержался и добавил, «Впрочем, все равно, что я считаю. Это ведь никому не интересно». «Нет, не все равно». Тотчас же запальчиво поправил его Мартин. «Если ты считаешь, что с тобой поступили несправедливо, значит, ты виновен». «Со мной не поступили несправедливо», — честно ответил Фернан. Мартин не успокоился. «В эти времена величайших трудностей права отдельной личности подчиняются правам общества. Это, я думаю, ты признаешь?» «Признаю», — терпеливо ответил Фернан. «Очень мило с твоей стороны», — иронически бросил Мартин. «Но скажи-ка», — продолжал он допытываться, — «ты голосовал бы за смерть Людовику? Ты голосовал бы за истребление твоих умеренных? Не знаю». — ответил Фернан. — Возможно, не голосовал бы, — признался он. — Вот, видишь, — торжествовал Мартин. — Кто совершает революцию наполовину, тот роет могилу и себе, и республике. Он вскочил, забегал между пустых столов. — О, вы образованный, — рассвирепел он, — вы мягкосердечный. Вы хотели революции, но хотели только наполовину. Когда встал вопрос, жизнь или смерть, когда понадобилось действовать суровостью и устрашением, вы струсили и спрятались за вашу дурацкую человечность. Если б вы одержали верх, республика была бы теперь растоптана и задушена. Вы предатели! Его голос гремел на весь зал, он подался головой вперед, всем корпусом устремляясь в сторону Фернана. Фернан из последних сил сдерживался. Крупица правды была в словах Мартина. Он сам, размышляя о судьбе жерандистов, чувствовал нечто подобное. — Почему ты освобождаешь меня, если я предатель? — спросил он спокойно. Это не было логическим ответом Мартину, но Фернан знал, что тот его понял. Мартин и впрямь его понял. В свою очередь, отклоняясь от главной темы спора, он уже спокойнее, нескворчливо сказал. 16 лет. Я стараюсь втолковать тебе, что ты нас не понимаешь. Твое происхождение не позволяет тебе понимать народ, ты не можешь его понять. От того, что вы, аристократы, не понимали народ, вы все делали наполовину, а значит, неправильно. И, вспомнив один из их прежних разговоров, Мартин встал перед Фернаном, широко расставив ноги. Я предложил один законопроект, без перехода. Сухо и в то же время торжествующе сказал он. Законопроект об отмене рабства в колониях. Конвент принял его. Рабство отменено без всякой волокиты. Фернану следовало бы обрадоваться, но он не обрадовался. Ничего, кроме бешенства, он не испытывал. Вот стоит перед ним этот Мартин и сует ему под нос. Я разрубил узел там, где ты и твои образованные друзья показали свое бессилие. Да, это было так. Мартин действовал, а они только говорили. Рабство отменено. Но именно правота Мартина и раздражала Фернана. Все в Мартине злило и раздражало его. И то, как он, нахально растопырив крепкие ноги, стоит перед ним. И то, как трезво и в то же время пронзительно и насмешливо звучит его голос. Каменный Жан-Жак глядел на них большими, глубоко сидящими глазами и был заодно с Мартином. Со стен кричали гордые и бессмысленные изречения вроде «Свободный человек любит свободу даже тогда, когда ее насильно отнимают у него», и они приобретали смысл и были все заодно с Мартином. Фернан задыхался от гнева. Он опять превратился в мальчика, а тот, другой мальчуган, сын мелкой лавочницы, дразнил его, сына сеньора, и показывал ему язык, и вот ж у него, Фернана, лопается терпение, и он сейчас ударит по этой ухмыляющейся четырехугольной физиономии. Огромным усилием воли он взял себя в руки. Мартин прав. И он, Фернан, должен признать его правоту во что бы то ни стало. Он глубоко перевел дыхание и сказал, и в голосе его даже звучала теплота, «Ты сделал хорошее и нужное дело, Мартин». Тот почувствовал, чего стоило Фернану произнести эти слова. В эту минуту Фернан был ему очень дорог, и он с удовольствием сказал бы ему что-нибудь дружеское, но он республиканец, и сентиментальность ему не к лицу. «Еще одно», — продолжал он. Ты здесь, вероятно, ничего не слышал о том, что некоторые переусердствовавшие молодцы набезобразничали в Эрменонвилле. Нет, отца твоего они не тронули, — успокоил он Фернана, на лице которого отразился сильный испуг. Но эти безобразия заставили Робеспьера принять решение, которое, в сущности, давно уж назрело, и он деловито сообщил, — мы перенесем прах Жан-Жака в пантеон. Фернану было жаль, что Эрменонвиль так обездолит. Да и отец, конечно, будет потрясен, но он замкнулся и промолчал. Фернану это было неприятно. Он несколько неуклюже сказал, «Ты, наверное, захочешь поехать сейчас в Эрменонвиль, но если ты предпочитаешь остаться в Париже, я распоряжусь о выдаче тебе специального разрешения». И так как Фернан по-прежнему молчал, он дружески, чуть не упрашивая, добавил, «Скажи же, наконец, что-нибудь, что ты намерен делать?» Фернан, вдруг решившись, открыл ему то, о чем до этой минуты никому не говорил. «Я просился в армию, но меня не взяли». Мартин смутился, но только на мгновение. Он поглядел на изувеченную ногу Фернана и подумал, правильно поступили, Еще он подумал, нечего делать бывшему в народной армии, он сказал. Есть постановление, по которому бывшим, если они могут быть полезны, разрешается стоять на службе республики. Значит ли это, что ты готов помочь мне, если я вторично попрошусь в армию? — спросил Фернан и поднял голову. Помолчав, Мартин как бы вскользь сказал, «В ближайшие дни я в качестве политического комиссара вместе с Сен-Жустом отправлюсь в Рейнскую армию». Худое, на редкость выразительное лицо Фернана ясно отражало его противоречивые чувства, радость по поводу высокого назначения друга, страх за него. «Это великолепно!» — воскликнул он и искренне прибавил, «но это и опасное дело». Мартин словно бы не слышал реплики Фернана. «Не исключается, — продолжал он, — что в Рейнской армии я смогу найти тебе применение». «Смогу, ну, конечно же, — прибавил он с нарастающей теплотой, — до отъезда на фронт я дам необходимые указания». Он видел, как взволновали друга его слова и приглушил их действие. «При всех условиях тебе придется некоторое время выждать. Мне не хотелось бы, чтобы ты ехал на фронт, пока я не выясню, что ты там будешь делать». Фернан густо покраснел от счастья. Он не мог говорить. А Мартин, желая скрыть, что и он взволнован, сказал, подразнивая, «Уж ты не будь на нас в обиде, есть на фронте мы установим с тобою строгую слежку». «Более строгую, чем здесь, вам вряд ли удастся», — весело сказал Фернан и прибавил. «Спасибо, Мартин».